стрелы эроты. Вечерело. Закатное солнце освещало Олимп розоватыми, нежаркими лучами. Гера с Афиной сидели на ступенях дворца Зевса и грызли орехи. Вообще-то они никогда не были подругами, но в последнее время их часто видели вместе. Боги уже расходились по дворцам, готовились к отдыху после дневных трудов. Где-то за углом нарушил вечернюю тишину звон доспехов бога войны Ареса, возвращавшегося с какой-то междоусобной стычки. «А Гефест-то опять на всю ночь куда-то умчался», — довольно громко сказала Гера, как бы между прочим. «Ах, как жаль его красавицу!» — с притворным чувством воскликнула Афина. После суда Париса они обе называли Афродиту не иначе, как красавицей. «Да, пропадают ее прелести без мужской ласки», — согласилась Гера. «Уж как она страдает, бедняжка, как изводится! Надо бы попенять моему сыну, чтобы он уделял ей больше внимания». Звон доспехов на несколько секунд умолк, а потом послышался снова, но уже тише. Перед богинями появился Арес. Он, неуверенно ступая, подкрался к дворцу Гефеста, приоткрыл дверь и застенчиво сказал: «Я к кузнецу, он мне меч должен сковать». Богини безразлично пожали плечами. Арес с боком просочился в полуоткрытую дверь и быстро пошел в спальню Афродиты. Та полулежала на кровати, изящно отставив босую ножку. «Я к Гефесту», — краснея повторил Арес. «Он мне меч, а его нет». «Нету его», — подтвердила Афродита, лениво растягивая слова. Она склонила голову на бок, кокетливо взглянула на неожиданного гостя хитрющими глазами и, накручивая локон на пальчик, спросила: «А что?» Сразу после захода солнца уже засыпавший Олимп разбудил дикий визг, сливавшийся с грязной руганью. Ошарашенные боги выбегали на улицу и тянулись ко дворцу Гефеста, откуда и доносились вопли. Дверь была раскрыта, у входа всех встречал хозяин дворца и с коварной улыбкой приглашал пройти в спальню Афродиты. Зрелище, которое там увидели боги, никого не оставило равнодушным. Над кроватью висела сеть свита из тончайших, почти невидимых, но очень прочных металлических нитей, а в ней барахтались голые Афродита и Арес. Афродита в голос ревела, а Арес только вращал глазами и скрежетал зубами от бессильной злобы. «Вы только посмотрите, боги добрые, что моя благоверная вытворяет, стоит мне из дома уйти», — разглагольствовал Гефест. «Мещанин, ревнивая скотина!» — сквозь слезы выла Афродита. «Ничего не было, мы только целовались». Но ее слезы ни у кого не вызвали жалости, только смех. «Ты хоть успел что-нибудь?» – давясь от хохота, спросил Арес и Гермес. «Перестань», – одернул его Аполлон, сам, впрочем, не сдерживавший смех. «Что ты его изводишь? Ему и так плохо». «Разве плохо? Я бы сейчас с удовольствием поменялся с ним местами». «Ты что, стыд-то какой? Не понимаю, что тут стыдиться». В дверях показалась Афина. Она была единственной богиней, решившейся посмотреть на непристойное зрелище. Любопытство и желание насладиться позором Афродиты пересилили общественные предрассудки. Впрочем, войдя, она тут же вскрикнула и закрыла лицо руками. «Завидуешь, стерва!» – крикнула на нее Афродита. «Чему тут завидовать?» – ответила Афина. «Вечная ошибка, свойственная не одним лишь богам. Всякому хочется возбуждать других зависть, но стать объектом чьей-то зависти вряд ли кому-то хочется. Афродита сама понимала, что зависть других богинь ничего не принесет, кроме неприятностей, но и теперь бы не отказалась от кислого яблока, врученного ей Парисом». Свистнула тетива, и золотая стрела со звоном отскочила от доспехов Афины. Та раздраженно обернулась и, найдя взглядом спрятавшуюся за спиной Аполлона Эрота, показала ему кулак. В спальню вошел Посейдон и возмущенно потряс трезубцем. «Что же ты вытворяешь, пена ты морская?» – заругался он на Афродиту. «Совсем срама не боишься?» «Это не я!» – рыдала Афродита. «Это все Эрот, гадкий пакостный мальчишка. Он меня подстрелил!» «Ладно, кончаешь это дело», — обратился к Гефесту Посейдон. «Не позорься, тут же дети», — Посейдон кивнул на Эрота. «А ты этакую порнографию распространяешь». «А я, может, моральную компенсацию требую». «Арес заплатит, отпусти его». «А ну как не заплатит? Я его отпущу и поминай, как звали». «В этом случае я за него заплачу. Я-то от тебя убегать не стану». Гефест было задумался, но вдруг снова свистнула тетива. Гефест вздрогнул и с интересом посмотрел на Афину. «А ведь знаешь что?» – сказал он ей, неожиданно заулыбавшись. «Не подходи», — пробормотала Афина, судорожно ища у себя на боку меч. «Стой, животное, не приближайся!» Но шаги Гефеста становились все быстрее, Афина заверещала и бросилась бежать. За ней опрометью кинулся Гефест. Им вслед смеялись все, даже Афродита. Только у нее это был смех сквозь слезы.